Глава 5. Что-то противно скреблось и попискивало. Поднявшийся ночью ветер стучал сухой веткой в окно. Настенные часы тикали громче обычного. Одеяло путалось в ногах. Подушка сбивалась жарким комком, лишая надежды на спокойный сон. Только мне удавалось задремать, я сразу оказывалась в кошмаре. Отовсюду ко мне тянулись костлявые руки, хватали меня за одежду и больно тянули за волосы. Я бежала через поле, надеясь укрыться в безопасности дома, но, как это бывает во сне, ноги не слушались, вязли в зыбучих песках сновидений. Однако в следующее мгновение я обнаружила себя в гостиной. Вокруг было тихо. Никто меня больше не преследовал. За окном мне почудилось движение. Балансируя на грани сна и реальности, я пыталась убедить себя не смотреть, но сила кошмара все еще удерживала меня, мешала вырваться из его чудовищных оков. Как завороженная, я протянула руку к занавеске, но в ту же секунду до моего слуха донесся скрежет, как будто кто-то провел гвоздем по стеклу. Я в ужасе отпрянула от окна, а со стороны сада в него забарабанили сотни призрачных рук. Сквозь полупрозрачную занавеску показалось лицо, высохшее лицо мумии с черными провалами вместо глаз. «Убийца! Убийца!» — послышалось со всех сторон. От очередного удара стекло треснуло, и я в ужасе проснулась. Сердце колотилось, как бешеное. Но не успела я облегченно вздохнуть, что это всего лишь сон, как скрежет из сна раздался наяву. Кто-то или что-то пыталось пробраться в дом через кухонную дверь. Страх моментально вернулся. Еще не проснувшийся до конца мозг мигом связал призрачные руки из кошмара и звук, доносившийся с веранды. Тело словно парализовало, и я не могла заставить себя пошевелиться. Застыла, сидя на диване, едва дыша. Нужно было встать и посмотреть, кто там скребется. Но я предпочла трусливо спрятаться под одеялом в надежде, что звук исчезнет, стоит мне заснуть. Мои ожидания не оправдались. Скрип и скрежет не затихали ни на мгновение. Но как только за окном забрезжило серое утро, все прекратилось. Совершенно разбитая после бессонной ночи, я осторожно заглянула на кухню. Никого. Через мутное стекло веранды ничего необычного или пугающего тоже разглядеть не удалось. Поэтому я только мысленно обругала себя за излишнюю впечатлительность. Около 9 утра заглянул Егор, чтобы забрать собранные вчера Лидией вещи и отвезти их в храм. Очевидно, следы тревожной ночи явственно отражались на моем лице, потому что он озабоченно поинтересовался, все ли со мной в порядке. Разумеется, я не стала ему рассказывать о своих кошмарах. При свете дня они казались не более чем глупостями. Ограничилась лишь упоминанием того, что кто-то всю ночь скребся на веранде. «Так это мыши», — махнул рукой сосед. «Обычное дело в частном доме». Я ничего обычного в нашествии грызунов не видела. Напротив, предпочла, чтобы ночью ко мне ломился все же призрак, а не полчища грязных разносчиков инфекций. «Ты что ли боишься мышей?» — удивился Егор. «Я не боюсь!» — в попытке сохранить достоинство солгала я. «Но вот заводить их в качестве домашних животных в мои планы точно не входило». «Можно рассыпать отраву и расставить мышеловки по дому. Проблема решится». «Что? Просто взять и убить их?» «Я, конечно, не в восторге от грызунов, но такой участи они точно не заслуживают», — возмутилась я. «А нет какого-то более гуманного способа от них избавиться? Может, чем-то отпугнуть?» Егор посмотрел на меня с сочувствием и сказал: «Что-нибудь придумаем. Не переживай». А потом, подхватив мешки с вещами, попрощался и напомнил, что в полдень мы идем на обед к его бабушке. Я решила времени зря не терять и прокатиться до города, чтобы принести Валентине Петровне чего-нибудь к чаю. Идти в гости с пустыми руками не хотелось. Я и так уже который день бессовестно объедаю ее невестку и эксплуатирую внука. Можно было бы, конечно, просто дойти до местного магазина, но мне хотелось ее удивить. Я направилась в ту же кондитерскую, где покупала пирожные для Светы, и в этот раз мой выбор пал на песочные корзиночки, наполненные нежным кремом и щедро украшенные сочными ягодами. К ним добавила лимонные тарталетки несколько шоколадных пирожных и упаковку закусочных маффинов с ветчиной и сыром, на случай, если женщина равнодушна к сладкому. Когда я подходила с пакетами к дому, Егор уже нетерпеливо прохаживался вдоль забора. «Я думал, ты сбежала». «Не в этот раз», — улыбнулась я. «Ездила в город, чтобы купить чего-нибудь к чаю». Бабуля обрадуется. Он одобрительно взглянул на пакеты. «Давай помогу». Он подхватил пакеты и уверенно повел меня по тропинке между домами. «Знаешь, никак не могу поверить, что мама действительно здесь жила», — сказала я, приноравливаясь к быстрому шагу Егора. «Она никогда не рассказывала о детстве?» — удивился сосед. «Рассказывала, но скорее не о детстве, а о юношеских годах. Я знаю много историй о времени ее учебы в университете, о первой работе, о том, как она познакомилась с отцом. Но именно о времени жизни в Савино нет ничего. И ты никогда ее не расспрашивала?» «Нет, я как-то сразу приняла, что она рано осиротела и не хотела поднимать больную тему. Видела, что такие разговоры причиняют ей боль. А про родителей отца ты много знаешь?» «Там тоже тяжелая история. Они погибли, когда ему было 4 года, он их и не помнил толком. Его воспитывала тетка, родная сестра матери. Я ее очень любила. Она была единственной бабушкой, которую я знала». «И больше никаких родственников не осталось?» «Нет, вот только призрачная сестра Клавдии. Ну, ее мы найдем, я даже не сомневаюсь». Тем временем мы подошли к дому Валентины Петровны. Жила она в совершенно сказочном деревянном тереме с резными наличниками и узорчатыми ставнями. Из окна на нас с подозрением поглядывал упитанный полосатый кот, который едва помещался между горшков с цветами, и мне подумалось, что наверняка не один раз они с грохотом падали на пол, потому что пушистый наглец расчищал себе место. Бабушка Егора оказалась крупной, но очень подвижной для своих лет старушкой. Приветствовала меня как родную, крепко обняла и расцеловала в обе щеки. «Проходите, проходите. Как раз картошечка подоспела». Я предложила помощь, но Валентина Петровна так активно замахала на меня руками, что разумнее было тихонько сесть в углу и ждать, когда хозяйка пригласит за стол. В очередной раз меня удивило, насколько в деревне просто относятся к незнакомцам. Валентина Петровна общалась со мной так, будто знала всю жизнь. Меня это все еще смущало. Все-таки всю свою жизнь я жила в анонимности и безразличии больших городов, а такое радушие определенно было приятно. После недолгого обмена новостями между бабушкой и внуком бывшая учительница сразу перешла к делу. «Я знаю, что про Клаву говорят в деревне, но ни слова правды в этом нет. У нее был сложный характер, очень сложный. Но, с другой стороны, на ее долю выпало столько испытаний. Странно, если бы после всего она не очерствела сердцем. Мы с ней много лет не общались, хоть и живем совсем рядом. После войны, можно сказать, росли вместе. Я считала девочек Игнатьевых своими сестрами, а отец их, Николай, в некотором роде стал отцом и для меня». Родного отца Валентина Петровна почти не помнила. Он ушел на фронт в самом начале войны, и со временем его лицо стерлось из ее памяти. А тоска по отцу, терзавшая сердце маленькой девочки, со временем сменилась постоянным страхом и отчаянной борьбой за жизнь. «С едой тогда у нас совсем туго было. Мужчин в деревне не осталось, одни старики. А те, кто после войны вернулись, все кто без руки, кто без ноги. На женщинах только все и держалось. Мать моя с утра до ночи в поле, а мы с братом тут огород устроили, наскребли в погребе картошки с горох размером. Первая мысль, конечно, была съесть ее, и дело с концом. Все равно же с такой ничего не вырастет. Но мы посеяли, матери хотели помочь. Мечтали, как осенью урожай собирать будем. А у самих животы, что называется, к спине от голода прилипли. Я в то время только о еде и мечтала. Даже ночью мне снилось, что ем то хлеб, то кашу. А на его суп из лебеды варили. И вот как-то сижу я тут около дома на скамеечке. Открывается калитка, и входит мужчина в солдатской форме. Я так и подпрыгнула на месте, подумала, что отец вернулся. Решила, что ошиблись там, на фронте. Не погиб он, а вот живой, даже здоровый, домой пришел. Ну, конечно, не он это был, а Николай Тимофеевич, отец Клавдии. Они с отцом нашим вместе служили и договорились, если один погибнет, другой о его семье позаботится. Судьба распорядилась, что это был Николай. Старушка вздохнула и ненадолго замолчала, погрузившись в воспоминания. Николай был человеком слова и в прямом смысле заменил мне отца. Я росла вместе с Клавой и Алей, как их третья сестра, и даже после его смерти мы оставались так же близки. Но исчезновение Али все изменило. Аля — это сестра Клавдии, на всякий случай уточнила я, и Валентина Петровна утвердительно кивнула. «Мы с Алевтиной ровесницы», — продолжала она. «Такая девчонка развеселая была, очень мы с ней дружили. Она даже Клаву могла заставить смеяться. А это, скажу я вам, ой, как непросто было». Но как Аля сбежала, так ни словечка я о ней и не слышала. «А вы помните, когда это было?» «Я помню. Она частенько мне говорила, что школу закончит, и они с Клавдией в город уедут. По секрету рассказала, что даже деньги на первое время они уже накопили. Но я все думала, это фантазии, пустая болтовня. Но сама, конечно, втайне мечтала, что они и меня с собой позовут. Мать их скончалась еще во время войны. Жили они с какой-то родственницей. Я уж не знаю, кем она им там приходилась, но то ли тетка по матери, то ли еще кто. В общем, жила с ними, пока отец с фронта не вернулся. А потом Николай эту женщину вроде как в жены взял, чтобы помогала ему девочек растить. Хотя, конечно, я часто думала, что, может, лучше бы он на моей матери женился. Тогда бы мы с девчонками настоящими сестрами стали. Тем более, что со второй женой у них совсем не ладилось. Аля и Клава вообще ее на дух не переносили. А он держался вежливо, но как-то отстраненно, вынужденно даже. Как нам с Алей по 17 было, он умер. Сердце. То есть они планировали уехать вместе с Клавдией. Но вышло так, что Аля сбежала одна, и она ничего вам не говорила об этом? Валентина Петровна снова вздохнула и продолжила. Накануне в соседской деревне танцы были. Я не смогла пойти. А Аля их никогда не пропускала. Тем более в последнее время появился у нее там кавалер. Я все ждала ее, чтобы про вечер послушать. Но она так и не появилась. На следующий день я уж не выдержала, побежала сама к ним домой. А там никого. Подождала немного. Смотрю, идет Клавдия. Но лицо такое бледное, изможденное, будто умер кто. Оказалось, у мачехи ночью инсульт случился. Ее увезли в город, в больницу. Клава все время с ней там была. Я спросила, а куда же Аля подевалась? Но она сказала одну фразу. Нет ее больше. Дальше я к ней с расспросами не приставала. Потом, правда, еще несколько раз ходила к Клаве поговорить, но она меня даже на порог не пустила. А по деревне слух прошел, что Алька сбежала, чтобы о мачехе не заботиться. Так оно, наверное, и было. Но почему же она за все эти годы мне ни строчки не написала? А ведь так дружили. И получается, Клавдия осталась заботиться о мачехе. Сама ведь так никуда и не уехала. Да после этого вообще замкнулась, ни с кем не разговаривала. Я все пыталась с ней отношения наладить, расспросить об Але, но все было впустую. А вы не помните, случайно, как звали ухажера Алевтины? Или, может, откуда он был? «Ой, милая!» — рассмеялась Валентина Петровна. «Уж столько лет прошло! Да и видела я его всего пару раз. Знаю только, что не здешний он был. А кто и откуда, совсем не помню». У меня в голове было еще множество вопросов, но я увидела, что долгий разговор утомил Валентину Петровну. Мы с Егором помогли ей вымыть посуду, попрощались и пообещали на днях зайти еще раз. «И как тебе история?» — поинтересовался Егор, едва за нами закрылась калитка. «Знаешь, что-то не складывается», — задумчиво протянула я. «Смотри, Клавдия мечтала уехать в город учиться, но сестра ее бросила и сбежала с ухажером, а мачеха слегла с инсультом. Бросить ее Клавдия не смогла, поэтому вынуждена была заботиться о ней, отказавшись от всех своих планов. Но вот какой момент. Если я правильно посчитала, Аля сбежала в мае, а Марина, это мачеха, пояснила я, умерла в августе. Что мешало Клавдии вернуться к первоначальному плану и все-таки уехать из деревни и исполнить свою мечту? Испугалась. Не было денег. Не забывай, она же хотела сбежать в город с сестрой от опостылевшей жизни с женщиной, которую ненавидела. А после смерти Марины и бегства сестры причин уезжать из родной деревни не осталось. — Так-то ты прав, Но у меня сложилось впечатление, что Клавдия мечтала учиться, хотела добиться чего-то большего. Мне кажется, ты усложняешь. Опять же, она могла встретить твоего деда, влюбиться и забыть вообще о своих амбициях. Нет, не сходится. Поженились они через 3 года после побега сестры. Ладно, сдаюсь. Егор шутливо поднял обе руки вверх. Но ты должна понимать, что истинных причин мы, скорее всего, уже не узнаем. Зато теперь у нас есть имя пропавшей сестры, о которой можно попытаться что-нибудь разузнать. Да, завтра посмотрю метрические книги, может, повезет найти ее дату рождения. А дальше ума не приложу, что с этим делать. Как вообще ищут пропавших людей? Можно обратиться в полицию или сделать запрос в ЗАГС. Если она выходила замуж и меняла фамилию, то там точно есть записи. Только вот нужно знать, в каком ЗАГСе эта информация хранится. Я же не буду отправлять запросы по всем регионам страны. Дать объявление в газете. Егор сказал это с таким серьезным лицом, что я не удержалась и рассмеялась. Оставим этот вариант на крайний случай. И вообще, сейчас же все можно найти в интернете. Думаешь, она есть в соцсетях? Пошутил Егор. Было бы здорово, засмеялась я в ответ. Поищу сегодня какие-нибудь форумы по поиску родственников. Не только же я заботилась историей своей семьи. Наверняка есть знающие люди, которые подскажут, куда двигаться дальше. Если хочешь, подброшу тебя утром в музей. Нет, спасибо, доеду на автобусе. Хорошо. Но потом расскажешь мне, что обнаружила? Обязательно. Мы попрощались, и я отправилась домой изучать информацию по поиску родственников. По первой же ссылке предлагалось сделать анализ ДНК и узнать не только о своих родных, но и о потенциальных болезнях, что для моей тревожной натуры, пожалуй, было бы слишком серьезным испытанием. Дальше пошли форумы по генеалогии, на которых я провела следующие несколько часов. Когда буквы на мониторе начали расплываться и двоиться, поняла, что пора завязывать. С тоской взглянула на старый продавленный диван и подумала, а не купить ли мне новый матрас для старой маминой кровати? Там я вполне могла бы оборудовать себе приличную спальню.